Что ж тогда представляет собой идея о небесах? Это идея о счастье при отсутствии страдания. Другими словами, то, чего мы желаем на небе, это все радости земной жизни без ее горя. Без сомнения, эта идея очень хороша. Она приходит совершенно естественно. Но представлять себе такое состояние – большое заблуждение, так как не может быть ни такой вещи, как абсолютное благо, ни такой, как абсолютное горе.